Третья неделя сентября, суббота. За день до свидания с Ритой. Хотя на улице стояла свежая осенняя погода, Сорота ни шагу не сделала с Сакураса. День уже подходил к концу. И за окном раскинулось звездное небо. Сорота сидел перед столом и пристально глядел в экран ПК. Там отображался набросок сюжета для галактического катания Барона, написанный Дзином. Сорота играл роль режиссера. И его работа заключалась в подборке необходимых изображений и звуков. Сегодня еще предстояло подготовить спецификации для актерской части. На собрании с Дзином и Рюноски они решили, что изображения и голосовые эффекты повествовательные части будут выполнены на манер анимированной манги. За графику, которую они будут использовать для вставок во флеша, отвечала Масера. Боевую часть решили делать в 3D, и моделирование оставили на совести Мисаки. С самого утра Сорота волновал вопрос, разберется ли Мастера в драматической части. Поскольку каждая сцена получалась не такой, как предыдущая, парню приходилось идти к ней и обсуждать детали. Сами по себе рисунки они могли доверить Мастера. Но если, например, не сделать логические переходы от сюжетной части к боевой, не получится добиться плавной картинки. Рюноски сказал, что без достаточного количества таких элементов не выйдет высококачественные работы. Хотя в особые детали он не вдавался и просто заставлял делать так, как сам видит. Сорота заметил, когда они начали работать вместе, что каждый участник проекта отлично разбирался в своей области. Даже худшие работы Мисаки и Рюноски пользовались спросом на рынке. Но эти двое не переставали стремиться в высшую лигу. Наверное, Масера тоже, пускай и неосознанно, брала с них пример. А Дзин, когда началась работа, даже перестал ночевать вне дома. И спал в Сакураса. Более того, в день, когда их троица, Сорота, Дзин, Рюноски, закончили костяк проекта, они завалились спать в комнате Дзина. Пришедшая проверить их поутру на Нами застыла с изумлением на лице. Сорота и Дзин, двое парней, развалились на одной кровати. Тут уж любого передернет. Рюноски с ними не оказалось, потому что он участвовал в собрании через чат, несмотря на соседство комнат. Хотел бы Сорота побыстрее забыть тепло тела Дзина. Лишнее беспокойство не принесло бы никакой пользы. Потому он взял у Мисаки чистый лист для раскадровки и начал вырисовывать начальную сцену галактического катания Барона. Но закончить ее все никак не выходило. На столе скопились горки мусора от ластика. Но парень ни насколько не продвинулся. Когда он зарисовал сносный фрейм, обнаружил, что уже ушло аж 30 минут. Согласно инопланетной интуиции Мисаки, у них выйдет более 300 фреймов. Сопоставимо с одной минутой аниме-сериала. Такими темпами у них уйдет 9000 минут. Если пахать по 8 часов ежедневно, то потребуется почти 20 дней. Миссия точно невыполнима. «Чем ты занимаешься с позаранку, Сорота?» Внезапно раздалось позади, и парень истошно вскрикнул. Когда он повернул голову в бок, увидел Риту, принявшую ванну и надевшую пижаму Масера. От запаха лосьона для тела и шампуня защекотало в носу. «Как бы это сказать, Сорота? Жители Сакураса прям как аскеты. Нелегко тебе, да?» «Какие такие аскеты?» «Я в целом. Теперь-то ты понимаешь всю суть ситуации?» «Разумеется, понимал. И что Масера может уехать в Англию. И что он ничего не мог тут поделать. Странно от меня прозвучит. Но если времени у вас мало, лучше используйте его эффективнее». «Я пытаюсь добиться толком. Ничего, прорвемся и так». Масера нынешняя работа тоже давалась в радость. Каждый день она наведывалась в комнату Сороты, чтобы оценить процесс. И потом шла к Мисаки, чтобы узнать ее мнение по поводу своих рисунков. «Если у нее останутся приятные воспоминания о Японии, то я не против. Я стараюсь вовсе не ради этого». «Как бы то ни было, рисунок великолепный». Рита смотрела на лист для раскадровок. «Да. В одной только этой странице я и уверен». «Пожалуйста, Сорота, больше никогда не рисуй». Взгляд Риты преисполнился редкой серьезностью. «Почему?» «Ты проклят». «Типа, я безнадежный художник?» «Ты рисуешь по образу, который представляешь?» «Нет, как придется». «Образец перед глазами. Так что смотри внимательно. Первый пункт в рисовании – это рассмотреть то, что рисуешь». Рита указала на обои в его комнате. Там до сих пор красовался галактический кот Нябаран. За авторством Мисаки и Масера. Пока сам Сорота его не сотрет, никуда он не денется. «Позволь, пожалуйста». Рита протянула руку над плечом Сороты и выхватила у него карандаш. Спиной парень ощутил тепло ее тела и едва выстоял перед столь мощным наступлением. Неужели все иностранцы настолько боевитые? Особенно спереди. «Стой, Рита-сан!» «Пожалуйста, послушай меня», — резко высказалась она. Но стоило Сороти сосредоточить взгляд на руки Риты, как тут же ушли все греховные мысли. А женские достоинства девушки ушли на второй план. Манерой держать карандаш Рита очень напоминала мастера. И девушка стала производить впечатление опытного мастера. Рисуемые ей линии словно зажили своей жизнью. И Сорота не мог оторвать от кончика карандаша взгляд. По листу одна за другой стали вырисовываться плавные мягкие линии. Не прошло и минуты, как Рита перенесла на раскадровочный лист Нябарана, нарисованного Мисаки. «Хочу меть. Круто!» Сорота почувствовал спиной, как у Риты подскочил пульс. Затем ее тело дрогнуло, словно ее ударило током. Она выпустила карандаш и отстранилась от Сороты. «Чего не так?» «Ничего», – выпалила Рита, повернувшись спиной. Но Сорота ее толком не понял. Когда она вновь к нему развернулась, на ее лице красовалась привычная нежная улыбка. Следуя сказанному Ритой, Сорота внимательно осмотрел Нябарана на стене, а затем закрыл глаза и представил в своем мозгу образ увиденного. Как только ему показалось, что перед глазами возникла нужная форма, он попытался добавить ее на лист, словно поняв, куда нужно вести линии. Когда он закончил три фрейма, получаться у него стало куда лучше. «Да я, походу, гений!» «А ты шутник, Сорота!» Стримглав разрушила его фантазии Рита. «Да разве может крутой художник понять мои чувства?» Готовые раскадровки Сорота засунул в позаимствованный Мисаки сканер и прилепил к ним полуготовые листки со спецификациями. В них содержалась готовая драматическая часть. Чтобы Рюновский оценил наработки, Сорота отослал ему данные на электронную почту и запустил программу чата. К счастью, Рюновский быстро вошел туда. «Акасака, глянь файл на почте». «Получил. Подожди 5 сек». Большим объемом документ не отличался, потому могло хватить одного взгляда. Как и ожидалось, ответ пришел быстро. «Неплохо. Поддерживай теперь хорошие отношения с людьми, которые ответственны за эту работу. Коммуникативные навыки играют важную роль для разработчика. Когда становишься директором или продюсером крупного проекта, нужно держать в обороте сотню работников». «Это, слушай, один момент мне непонятен. Какая разница между директором и продюсером?» «Настало время для лекции от вашей любимой горничной». Похоже, самому Рюновски объяснять стало в лом. «Ну, типа, давно не виделись, горничная». «За время разлуки наша любовь лишь окрепла». «Что ты несешь?» «Забудьте мою неудачную шутку. Я ведь горничная». Интересно, что будет, если и дальше мусолить ее шутку. Но словить вирус из мести совсем не хотелось. Потому Сорота решил не говорить ничего лишнего. «А, я весь внимание». «Похоже, Сорота сама понял, где его место». Ему показалось, что горничная относится к нему все хуже и хуже. Но решил списать это на воображение. «Если объяснять навскидку, директор, далее Д, заведует непосредственно на производстве. А продюсер, далее П, руководит производством в целом». «И в чем разница?» «Отвечающее за производство лицо инструктирует персонал, координирует работу и руководит процессом разработки игры. Это важная должность, во власти которой выбор средств разработки, и от нее зависит успешность будущей игры». «Понятно». «Человек в этой роли должен обладать большой харизмой. Но чтобы уметь найти общий язык с художниками, программистами, звукорежиссерами и тестировщиками, не нужно обладать глубокими знаниями в каждой из областей. А вот широкие кругозоры, поверхностные знания обо всем сразу приходятся кстати. Опять же, чтобы игра стала массовой, нужно поддерживать дружеские отношения со всей командой. Таким образом, компетентным в этом деле будет человек, обладающий достаточными коммуникативными навыками. Наверное, Сорота сама не годится на эту роль, раз он в один миг заставляет девушку дуться. Хе-хе. Ты на меня клеймо врага девушек повесила? Однако это не значит, что всегда в команде царит гармония. Решила скипнуть мой вопрос. Чтобы игра получилась интересной, нужны как минимум твердая воля и характер. Даже если происходит конфликт мнений с работниками, нужно не искать компромисс, а твердо стоять на своем. Я думаю, такой человек должен служить опорой проекта. Иначе законченная игра будет половинчатой. потому что компромиссы превращают игру в мусор. Вероятно, если учитывать точку зрения каждого, то игра лишится своего собственного лица. Вроде как понимаю. Само собой, это не значит, что да должен быть эгоистом. Если мнения и расходятся, когда из-за энтузиазма, когда из-за логического обоснования, порой необходимо соглашаться с коллегой. Если время покажет, что предложение коллеги верное, нужно постараться максимально гармонично включить его в общий план. Таким образом, отношения с персоналом, построенные на взаимном доверии, станут огромным подспорьем на завершающем этапе разработки. И тогда никто уже не скажет «не желаю слушать этого типа». Хорошо, когда удается совмещать в себе эгоизм и компанейский характер. Такого днем с огнем не сыщешь. Прям идеальный Д выходит. Так мне думается. Тогда кто П? Он стоит уже повыше. Следит за графиками, затратами. Нанимает необходимых работников. Контролирует плавный ход работы. Словом, выполняет роль внешнего рулевого. Что касается внешней части, он также возится с продажами и продвижением. От конторы к конторе детали отличаются. Но если Д отвечает за качество игры, П сосредоточен на коммерческом успехе. А какой человек годится на эту роль? Тот, кто умеет взглянуть на вещи под разным углом. Но при этом быть объективным. К тому же нужно уметь чувствовать веяние времени. Такие люди существуют? Ну, думаю, на сотню миллионов людей один такой найдется. Настолько редко? Такое часто говорят. Но пока не попробуешь что-то продать, не узнаешь, продастся ли оно. Но такие люди точно имеются. Однако я не утверждаю, что только лишь П способна почуять успех и заявить: «О, вот это точно продастся!» Возьмем, например, актера, который пришел на кинопробы. И он, допустим, убежден в том, что его возьмут. И часто слышишь, когда чутье его не подводит, и он получает желаемую роль. Чутье на успех. Не колобродь. Горничная проявила строгость. А ведь сама колобродит временами. Но ведь бывают люди, которые одновременно П и Д. Есть такие господа. Но если на чистоту, в зависимости от компании и коллектива, разница между П и Д может оказаться весьма размытой. Если Д может заниматься организационными вопросами, то П может заведовать производством на месте. На практике выходит так, что не получается действовать исключительно в рамках своей должности. А, вон что. Думаю, чтобы понять таких людей, будет лучше прочитать интервью с ними. Еще бывает такое, что на страницу журнала попадает именно П, который делает такое лицо, словно лично ответственен за проект. Хотя на деле не притрагивался к процессу разработки. Учитывая такие варианты, хорошо? Хорошо. Чудно. Теперь лекция горничной закончена. Сорота, с кем ты беседуешь? В разгар чата к нему в экран заглянула Рита и нахмурила лоб. С горничной. Пока Рита не успела на него наворчать, Сорота быстро рассказал ей про горничную. То, что изначально эту многофункциональную программу автоответчик написал Рюноски, живущий по соседству. И сейчас она уже могла общаться в чате и вести записи. По соседству ведь живет девушка, с которой крайне маловероятно встретиться. Это парень. И не надо запоминать странные фразы. Такова сила игр. Какой такой парень? Не пытайся меня обмануть. Его зовут Рюноски. Подлинный парень. Правда? Рита все еще не верила. Хочешь, убедись в душе сегодня. А ничего? Хотя он пошутил, Рита отчего-то воодушевилась. Канда, работа. Подойди к моей комнате. Помянешь черта. Сорота послушался и вышел в коридор. Около двери в соседнюю комнату поставили нечто похожее на холодильник. Само собой, Рюноски не было. Сорота ничего не понимал. Но Рюноски не стал бы заниматься околесицей. Потому Сорота поднапрягся и кряхтя потащил холодильник в свою комнату. Там он уселся перед компьютерами и настрочил вопрос Рюноски. «Не припомню, чтобы я просил холодильник». «Это оборудование. Поставь рядом с компом». Как ему и сказали, он передвинул технику в нужное место. Ты хоть и скромный, Сорота, но действуешь подозрительно. Наверное, так оно и было. Ведь он делал так, как указывали ему в чате. Сорота осторожно передвинул холодильник к компьютеру. Мне особо без разницы, но он здоровенный. Размеры не шли ни в какое сравнение с его ожиданиями. Устройство оказалось больше раз в 10. А сбоку красовалась броская лого. К удивлению Сорота, Рюноски быстро выслал ему в чат инструкцию по сборке. Парень последовал мануалу. Воткнул кабель питания, присоединил сетевой шнур, вставил в USB-порты камеру и микрофон. Закончил он за несколько минут. Включил на оборудование питание, и на телевизоре появился экран загрузки с логом. В отличие от магазинного варианта, тут не было излишних украшательств, и дизайн выполнили в простом стиле. И еще мелочами отличался. Далее пришли инструкции по установке ПО. Сервер Сакураса находился в комнате Рюноски. Потому нужный софт перекачался напрямую на компьютер Сороты. Наконец Рюноски скинул ему файл с проектом галактического катания Барана. «Кликай на экзекшена, запускай». Когда Сорота последовал указаниям, на экран посыпались латинские буквы. Похоже, шел перенос данных. Первое изменение на экране телевизора заметила Рита. Сорота заинтересовался тоже и глянул на экран. На невзрачном сером полотне появилась 3D-модель Необорона, изготовленная Мисаки. «О, получилось!» «Еще рано удивляться». «Так ты видишь его? Слышишь? Перехватываешь почту? Подглядываешь?» «Такая предсказуемая реакция, Канда». «Да неужто?» «Если сядешь перед камерой, и на экране появится фраза «распознана», то регистрация будет завершена». Сорота поставил подключенную в USB-камеру перед телевизором. Встал немного поодаль. Появилось сообщение о процессе сканирования. И примерно через 3 секунды всплыло «распознано». Но что делать потом, парень не понял. Из-за того, что он отдалился от компьютера, теперь не мог прочитать следующую инструкцию. Потому на секунду отошел от телевизора и застучал по клавиатуре. «Неудобно, блин. Иди ко мне сюда». Категорически отказано. «Если я встаю перед камерой, то не вижу монитор». «Попроси кого-нибудь помочь. Там же кто-то есть у тебя». «Рита». «Та халявщица, которая всегда натянуто улыбается». От замечания Рюноски Сороти стало не по себе. И он посмотрел на Риту. Она ответила на его взгляд улыбкой. Совершенно естественной для него улыбкой. Которая шла от самого сердца. «И вовсе не натянуто. У тебя дупло вместо глаз. Вообще женщин не понимаешь». Конечно, в отличие от Дзина, Сорота совсем их не понимал. Но неужели он не заметил даже то, о чем говорил Рюноски? И Сорота вновь передвинулся к камере. «Рита, извини, не прочтешь инструкции от Акасаки?» Рита согласилась и заглянула в экран. «Пишет, если поднять обе руки жестом бонзай, он выстрелит лучом из глаз». Сорота поднял обе руки. Из глаз выжидающего Необорона тут же вылетел бледный луч. «О, реально круто!» «Еще, если сейчас захлопаешь в ладоши, луч увеличится». И он захлопал. «Сорота, ты прям как игрушечная обезьянка, как мне кажется». «Отнеси свое кажется на кладбище и там закопай». Когда парень сократил интервалы между хлопками, луч на экране стремительно увеличился. Но вскоре Сорота перестарался. И голова Необорона взорвалась. Похоже, перегрелся. Когда заработал модуль распознавания речи, и Сорота прокричал: «Необоран!» Необоран переключился в боевой режим и приготовил свои смертоносные лапища. А когда прокричал «Постарайся!», персонаж повернулся лицом к экрану и помахал лапой. Основа для боевой части уже была готова. Оставалось теперь с нетерпением ждать конечного варианта. «Круто, тень! Точность просто офигенная! Не думал, что будет настолько хорошо!» Наразвлекавшись с камерой, Сорота отошел от нее. Рита уже ушла в сторону, и парень доложил Рюноске о проделанных телодвижениях. «Начало обнадеживает». Написав напоследок вроде как слова одобрения, Рюноске вышел из чата. Когда Сорота поднял обе руки и потянулся, в его поле зрения попала Рита. «Кстати, тебе чего?» «Я пришла обсудить завтрашнее свидание». «А ты серьезно настроена?» «А ты думал, я пошутила? Я же с нетерпением жду этого дня. Как-то жесток». Она вздернула подбородок, закатила глаза и натянуто завозмущалась. Этого оказалось достаточно, чтобы загнать душу Сороты в пятки. «Нет, я не о том. Нет, не то чтобы я забыл или не хотел. Нет, я это, просто думал, а можно ли вообще пойти с тобой на свидание? Вот о чем я». «Не нужно так волноваться. Я понимаю твои чувства, Сорота». Рита причудливо засмеялась. Наловчилась же она водить его за нос. «Ну и чем займемся завтра?» «Я ничего не придумал, но...» «Успокойся, пожалуйста. Это ведь я тебя пригласила. Потому уже составила план свидания». «Вон оно как». «Да, к составлению плана я подошла основательно». так что жди с нетерпением, хорошо?» Сказала Рита, заискивающе осматривая комнату Сороте. Она проверила вещи для стирки одну за другой. Непринужденно открыла шкаф. Промычала. «Ого!» И выбрала одежду в западном стиле. «К твоему сведению, самовольно открывать шкаф в чужой комнате можно только в играх. Хотя в заграничных играх за такое могут пристрелить. Если не подобрать тебе одежду, соответствующее место, куда мы пойдем, то опозоримся оба». «Куда ты собралась меня тащить? Если можно, хотел бы услышать заранее». «Это секрет». Рита поднесла палец к губам и плутовато засмеялась. Прямо картина маслом. Затем Рита сказала: «Пойдет». И выбрала простую рубашку и хэбэшные штаны успокаивающего темно-синего цвета. «Пожалуйста, надень завтра это. В противном случае я не смогу гарантировать твою безопасность». «Да куда ж ты меня собралась затащить?» «Дабы удостовериться, давай оденемся и проверим». Рита протянула руки и попыталась стянуть Сороте трикотажные штаны. «Осторожнее, куда руки суешь? Еще выскочит что-нибудь». «Я привыкла к голым скульптурам, потому ничего страшного». «А вот мне страшно». Парень тут же отсел в угол кровати. «Мальчики же всегда соглашаются». «С чем это мне согласиться надо?» «Да ладно тебе. Давай, раздевайся». Рита настойчиво потянула за штаны. Казалось, она заодно стягивает и трусы. «Эй, хватит, больше не тяни! Вылезет! Он вылезет!» «Я не буду тебя оценивать, так что успокойся». «Если я такое услышу, у меня мозги на бикрень пойдут. Кто-нибудь спасите!» «Сорота, можно?» При великому сожалению пришла Масера. «Чем занимаешься?» «А ты не видишь?» «Тебя лишают». «Ничего меня не лишают. Все при мне». Рита резко убрала руки от штанов Сороте. Масера угрожающе посмотрела на Риту. Редко, когда она удостаивала кого-то столь яркими эмоциями. Или же с Ритой такое у нее не впервые? «Что такое, Сина?» «Дизайн на Косуки и Некока». В альбоме, который показала Масера, были зарисовки по драматической части. Она нарисовала персонажей с трех сторон. Спереди, сбоку и сзади. По сравнению с привычными ее работами в жанре сёдзаманги, персонаж на получившемся дизайне оказался намного более юным. Как и ожидалось, Масера и тут поразила мастерством. Если отправить ее наработки на фестиваль, наверняка они приглянутся и взрослым, и детям. А что Мисаки-сэмпай? «Обняла меня и сказала: обожаю». «Значит, превосходно». «А так можно?» «Да, думаю, можно». Когда Масера непринужденно подняла лицо, встретилась взглядом с Ритой. Решив, что та тоже хочет посмотреть, она показала альбом. «Мне не интересно». Холодно ответила Рита и отвернулась. И тогда их прервала вибрация телефона. «Сорота, телефон». «М? А, возьми». Масера взяла телефон со стулом. Будто подумав о чем-то, раскрыла его со щелчком. Проверила экран вызова, ткнула по нему и, как ни в чем не бывало, поднесла аппарат к уху. «Да». Она настолько храбро себя повела, что Сорота невольно хватился личного Цукоми, который объяснит ему, дураку Бэке, что делать. «Меня зовут Сина Масера. Сорота, мы с ним живем. Ого. Он мой хозяин». «Не надо нести всякую чушь незнакомцам». Масера посмотрела на Сороту. «Сорота сказал взять». «Я имел в виду мне передать». «Японский сложный». «Не такой сложный, как ты». Затем Масера передала телефон Сороте. «Сорото». Парень неохотно принял трубку. «Алло». «Анитян, что это значит?» Внезапно загремело из динамика. И парень убрал телефон от уха. Надо было сразу догадаться, что на том конце младшая сестра Юка. У Анитяна чуть барабанные перепонки не лопнули. «А я-то просто думала узнать как-то. Требую объяснений». «Долго рассказывать». «Ты живешь вместе с девушкой и даже не можешь рассказать про ваши милые делишки? Да еще и хозяин. Неужели вы зашли даже дальше того, что я могу представить?» Позади Юка послышалось. «Что? Живет вместе? Еще и хозяин? Слышь, Сорота, завидую тебе. А ты ловелас. Мне б твои годы». «Нет, я не про ту мать. Ты у меня одна на всю жизнь. Убери нож». И еще какой-то бред отца, с которым Сорота не хотел иметь ничего общего. Но сейчас не стоило об этом волноваться. И он решил пропустить болтовню на заднем фоне мимо ушей. Если мать разразится праведным гневом, детали можно будет узнать в завтрашней газете. Слушай внимательно, Юка. Я ни с кем вместе не живу. И девушки у меня нет. А хозяин тогда чей? Кошки, что ли? Завязываю уже с этой темой. Все совсем не так. Тогда у вас только плотские отношения. Юка, ты хоть понимаешь, что это значит? Понимаю. У нас был урок, на который позвали только девочек. Тело Юка скоро станет, как у взрослой женщины. Но нет. Подумай, каково твоему брату, когда вываливаешь на него такие новости. Радуйся за меня. Хочешь из меня сестролюба сделать? Именно. Чего такая довольная? Бу. Хватит уже этих детских забав, а? Ты же в следующем году тоже поступишь в старшую школу. Старший братик за тебя беспокоится. Замолчи. Все ясно. Нельзя, потому что я твоя родная сестренка. Стыдно, что ли? Дело не в стыде, а в здравом смысле. Да и неэтично как-то с младшей сестрой. Ты совсем меня не признаешь. Подушку сегодня слезами залью. Короче, я против твоей жизни вместе с кем-то. Да нет же, послушай меня. Разговор оборвался в самом разгаре. И почему вокруг меня столько людей, которые меня не слушают? Это кто? Масера пристально смотрела на Сороту. У Сорота загребущие руки. Чего? Это младшая сестра Юка. Родная сестра. Живет в Фукуоке и временами мне позванивает. Сорота даже на младшую сестру падок. Я серьезно. Кончайте уже. Рита пропустила протесты Сороты мимо ушей и хорошенько зевнула. Хочешь спать, дуй спать. А то кожа поплохеет. Пожалуй. Завтра ведь у нас веселое-превеселое свидание. Сложив губы в многозначительную улыбку, Рита вышла из комнаты. И Масера, плотно сжав губы, напряженно посмотрела ей в спину. Сина, ты тоже давай к себе. Пора спать. Сина. Завтра. А? Осторожнее. Чего? Чтобы у тебя не украли ничего важного. Украли у меня? Не беспокойся. Я не настолько слабый. Тебе тоже красть нельзя. Не бойся, я и не умею. Сказал Сорота и загрустил. Тогда я не боюсь. Слушай, Сина, иди тоже к себе и спи. Ого, спокойной ночи. Повернувшись к двери, Масера слегка махнула рукой. Застенчиво пряча лицо, Сорота помахал ей в ответ на прощание. Ей, наверное, было о чем волноваться. Но, казалось, она слабо понимала ситуацию, в которой оказалась. Как только Масера покинула комнату, у Сороты словно открылась в груди дыра. Настанет завтра, и они снова увидятся. Но если Масера вернется в Англию, это станет невозможно. Наверное, и дыра в его груди тогда тоже станет еще шире. Стараясь не обращать внимания на томительные чувства, Сорота потянулся к раскадровкам на столе. «Я вовсе не собираюсь оставить ей приятные воспоминания», – убедил самого себя Сорота и вернулся к работе.